самую решительную борьбу следует вести с захламленностью в квартире, избавляться от всего старого, ненужного. Мебель надо расставить так, чтобы к каждой вещи можно было свободно подойти. Занавески и портьеры лучше крепить на кольцах, для того, чтобы их легче было раздвигать, давая доступ солнечным лучам. Каждый может оформить квартиру по своему вкусу, но во всем нужно чувство меры. Пыль с неполированной мебели стирают влажной тряпкой из мягкой ткани или хлопчатобумажного трикотажа. Полированную мебель рекомендуется протирать сухой, ворсистой, фланелевой или трикотажной, но не шерстяной тряпкой или специальной фланелевой пылесвязывающей салфеткой с антистатической пропиткой. Способ уборки пола зависит от формы и площади убираемой поверхности. Если она большая, то ее надо разделить на участки, установить между ними границу так, чтобы эти границы несколько заходили одна за другую. Для определения границы в качестве ориентира можно использовать мебель или какой-нибудь другой предмет, занимающий вполне определенное положение в комнате. Если комната большая и не очень заставленная, то границы убираемых квадратов поверхности можно определять перемещающимися предметами, например, стулом. На границе убранного участка оставляют щетку или веник, а стул переставляют на новое место в нескольких шагах позади себя и подметают новый участок. Прежде всего надо вымести пыль из темных углов, из-под кровати, шкафа, стола. Во время подметания пола легко перемещающуюся мебель можно передвигать. Некрашенный пол можно подметать не только щеткой, но влажным веником. Полы, крашеные и покрытые линолеумом, метут щеткой, обтянутой влажной трикотажной тряпкой. Паркетные полы хорошо убирать щеткой, туго натянутой на нее влажной и хорошо отжатой тряпкой. Щетку надо сильнее прижимать к полу. Паркетные полы часто мыть не рекомендуется, от избытка влаги они рассыхаются. Раз в 2-3 месяца их смазывают мастикой и натирают. Перед этим паркет протирают влажной отжатой тряпкой. Некрашенный пол рекомендуется мыть теплой водой с добавлением мыла и соды. Стлать ковры и дорожки нужно лишь после того, как пол хорошо высохнет. Крашеный пол нельзя мыть с мылом или содой, от этого краска быстро тускнеет и трескается. Его надо мыть теплой водой, добавив на пол ведра воды 1 столовую ложку нашатырного спирта или 1 столовую ложку уксуса. Двери, рамы, подоконники, окрашенные масляной краской, надо мыть, добавив на пол ведра воды 2 столовые ложки нашатырного спирта. После мытья их необходимо насухо вытереть, иначе могут появиться пятна. Мягкую мебель и ковры лучше всего чистить пылесосом. Если пылесоса нет, пыль можно выбить следующим образом. Покрыть мягкую мебель влажной тряпкой и бить по ней палкой или специальной выбивалкой. По мере загрязнения тряпка прополаскивается и отжимается. Выколачивание продолжается до тех пор, пока тряпка не станет чистой. Если мебель не особенно пыльная, то ее можно почистить щеткой, обтянутой влажной марлей, так, чтобы концы щетины проходили через марлю. В этом случае пыль будет оседать на марле. Коврики и дорожки лучше всего чистить пылесосом. Большой ковер можно чистить, не снимая со стены, пылесосом. С этим легко может справиться слепой. Ковер начинает чистить сверху, делая движение справа налево и обратно, постепенно спускаясь все ниже и ниже, до нижнего края ковра. Покончив с одной вертикальной полосой, сделать шаг вправо и произвести чистку новой полосы, несколько захватывая границы очищенной поверхности. Уборка постели не представляет для слепого никаких трудностей, так как все операции легко контролируются на осязание. на время проведения гигиенической гимнастики и утреннего туалета –